Глава 12. Тиан Анрасер. Я заподозрил неладное, едва только увидел ее на кухне. Такая красивая и такая недовольная. Родная. И как испугался, словами не передать, когда понял, она сделала прививку после обмена эмоциями с Типром. Зачем вообще ей это понадобилось? Но сейчас терять время было нельзя. Если он не примет крайние меры, она или сойдет с ума, или умрет. И я видел только один выход. Ее губы оказались даже лучше, чем я представлял. Тело нежнее, и страсть накрывала меня с головой. Уже через секунду я потерял голову, сжимая самую желанную, сминая губы и впитывая дыхание. Сейчас я впервые не чувствовал привычной уверенности в себе. Желая долгое время одного, слиться с ее телом так тесно, что уже не будет понятно, где заканчивается она и начинаюсь я. Страшился оттолкнуть ее своей страстью. Подозревала ли она, какие бешеные чувства пробудила в моем сердце? Насколько жарки были мои порывы и сокрушительные эмоции? Выдержит ли Мия? Она убежит от тебя на другую сторону Вселенной и будет права. Горькая мысль слегка отрезвила, но не остановила. Отказаться от нее и ее ласк сейчас уже было выше моих сил, и, подхватив ее на руки, я понес в свою комнату. Несколько бесшумных движений, и я остановился рядом с кроватью. В сероватом ночном освещении женская фигура, прикрытая лишь одним полотенцем, оказалась такой хрупкой, такой желанной. Перед моими глазами уже стояла картина, как я, поддавшись своим сокрушительным эмоциям и отчаянно желая оказаться внутри этой женщины, прикасаюсь к ней. Как много ночей мне снились наши занятия любовью, и теперь все стало реальностью. И я снова впился в податливые губы, отвлекаясь лишь на то, чтобы стремительно стянуть с себя одежду. Вдруг до меня дошло, что сдержать собственные эмоции уже не способен. И изменить ситуацию невозможно. И сегодня нежности не было места. Мы упали на кровать, жадно лаская друг друга. И я лишь смог на секунду оторваться от ее тела, сдернув с него халат, замер в миллиметре от ее тела, полностью охваченный ощущением фантастического восторга. Она так близко, уже почти моя. Жар ее тела оплетал, лишая воли, аромат волос одурманивал. Словно почувствовав мою заминку, Мия со стоном подалась вперед, прижавшись к моему телу. Этого прикосновения оказалось достаточно, чтобы страсть накрыла с головой. Против воли вырвался стон удовольствия. Не в состоянии справиться с желанием, мои ладони скользнули к женской груди, и, судя по ответной реакции тела Мии, устоять перед моими ласками она не смогла. Так жаркие и нежны были прикосновения. Так горячий поцелуй и тесные объятия. «Тиан», — выдохнула она, выгибаясь. «Я позабочусь о тебе, только доверься мне». Мои ладони легли на ее грудь. Видя ее широко распахнутые глаза, темнеющую радужку, которая вдавала нарастающее возбуждение, я почувствовал, как долго сдерживаемые эмоции начинают выходить на передний план. Теснее вдавив ее тело в матрас, положил ладонь на ее шею, желая чувствовать каждый вдох, и поцеловал ушко, щеку, слегка закушенную нижнюю губу. Взгляд Мии стал растерянным и смятенным, словно она еще до конца не осознала, что это не сон. «Я буду всем, что тебе нужно, этой ночью», — мой жаркий шепот ей в ушко. Мия задрожала, осознав, наконец, мою решительность и неизбежность намерений, отозвалась чувственной радостью. Эмоции меняли и ее тоже. С каждым прикосновением ее тело откликалось все откровеннее. Грудь набухла, соски бесстыдно торчали, сердце быстро стучало под моими ладонями. Мия словно оживала. Ее эмоции выходили из-под контроля, как и мои. «Не останавливайся», — застонала она. И в мыслях нет. Наоборот, я чувствовал, что сам теряю рассудок, ощущая ее распростертое подо мной тело. Скользнув рукой между нашими телами, глубоко погрузил пальцы в жаркий плен ее плоти. Стремительно преодолев едва ощутимую преграду, принялся двигать ими все быстрее, глубже. Взгляд Мия замер, устремленный куда-то в неведомые дали. Она отдавала мне все, не меньше требуя взамен. Судорожный резкий вдох и инстинктивно выгнувшееся навстречу моим прикосновениям женское тело сводило с ума. Слегка пощекотав ее влажную плоть, подул на шею Мия, заставив ее вскрикнуть, часто дыша, и, не позволяя опомниться, губами обхватил напряженный сосок. Моя землянка содрогнулась, инстинктивно подавшись бедрами мне навстречу. Страсть все сильнее порабощала ее. В этот же самый миг я сам мог думать только о том мгновении, когда на смену моим пальцам придет твердая плоть, о том наслаждении, что мы испытаем вместе, с десяток раз до конца ночи, и каждый новый раз оно будет сильнее предыдущего. Не в силах больше терпеть, я приподнял ее бедра, подсунув под них ладони, а затем одним быстрым движением вошел в нее и резко выдохнул, стараясь не сорваться. Губы чертили узор из поцелуев на бурно вздымающейся груди. Чуть отстранившись, я вновь глубоко погрузился в Мию, стискивая ладонями ее бедра. Эмоции бушевали в груди шквальным ветром, ураганом. Я чувствовал, что разум начинает выключаться. Единственное, что волновало меня сейчас, это ощущение собственного и ее восторга. Он струился и бурлил, переливаясь между нашими телами. После очередного движения вдруг осознал, что мы стонем вместе. Мия тяжело дышала. Кровь прилила к ее высоким скулам, делая женщину еще прекраснее. Грудь разрывали эмоции и инстинкты, требуя покорить ее, отдать ей все, свою разрядку, страсть, жизнь. С каждым движением я все яростнее придавливал собой свою женщину, одновременно впиваясь поцелуем в ее губы. Они были такими мягкими и податливыми, а ее язык встретил мой, проникший внутрь, переплетаясь с ним снова и снова. Мия выглядела так, словно плавилась от ласк. Обвив мою шею руками, чтобы никогда не отпускать, как будто желала быть как можно ближе ко мне. Как это могло быть настолько сладостным и выворачивающим душу? Сказки о близости с любимой оказались правдой? Удовольствие от страсти было беспредельным. Слишком. Содержимой беспощадностью я вновь и вновь погружался в нее, пока Мия не взмолилась о пощаде, приподнимая бедра мне навстречу. «Люблю», — шепнула она. «Единственная моя», — откликнулся я одними губами. «Я сейчас сказал бы ей все, что угодно, лишь бы не прерывать такого необходимого нам наслаждения. Спроси меня, она не сдержался бы, признавшись, что нахожусь на грани». Но ее признание словно освободило какую-то пружину в груди, окрылило, усилив и так зашкаливающие эмоции. Зарычав, я с животной безжалостностью вдавил Мия в матрас. Звуки нашей страсти стали оглушающими. Ее неумолкающие стоны, шелест трения тел, мое шипение и грохот сердец. Обуздать эту страсть уже не было возможности. Я не помнил о причинах, которые привели меня сюда. Мия наверняка забыла о том, кто она есть. Мы были на грани. И спустя миг, содрогнувшись, способны были лишь шептать имена друг друга. Только наполнив ее своим жаром, я, наконец, рухнул на нее. Мия прижалась ко мне, целуя во влажный висок. Чувствуя синхронный стук сердец, я вдруг ощутил необъяснимую близость. Сейчас мне отчаянно не хотелось отпускать от себя самую дорогую и любимую. Не хотелось обрывать ниточку, что соединила нас. Неужели все так закончится? Мы оба одновременно потянулись губами навстречу друг другу. Сладчайший поцелуй, колыбель объятий друг друга и дикое отчаяние. Эмоции Мии схлынули, девушка спасена. А я впервые за свою долгую жизнь понял. Порок и смерть будут для меня не карой, спасением. Ибо без нее нет смысла жить. Тяжело дыша, я уткнулась в шею Тиана, прижимаясь к нему всем телом, и не желая отстраняться ни на мгновение. Мне было так хорошо, так радостно, душа парила в счастливой неге. Мой Дангур перешагнул ради меня через свои принципы, через свои решения и решил быть со мной. Только теперь я в полной мере поняла, что такое страсть Анрасера. Жаркая, обжигающая и всепоглощающая. Никогда я не испытывала ничего подобного. «Мия, как ты?» — шепнул мне Тиан. «Прекрасно!» — удивилась я, обратив внимание на встревоженное лицо Дангура. «Давно не чувствовала себя такой счастливой. А почему ты спрашиваешь?» «Тебе недавно поставили блокатор космического фона, а при этом запрещено обмениваться эмоциями с расой Тибр, иначе во время эмоциональной перегрузки люди сходят с ума». «Не совсем понимаю тебя», — нахмурилась, отстраняясь. «Сейчас меня уже не смущало, что мы находимся в комнате совершенно обнаженными, а вещи раскиданы по полу. Когда действует блокатор, человек не может сбрасывать свои эмоции в космос, особенно при эмоциональном обмене с типрами, и секс — это прекрасный способ снять подобное напряжение», — запинаясь, пояснил Дангур. «А во мне, едва я осознала сказанное, вскипела целая буря эмоций. Неверие, разочарование, боль и следом опустошение». Отстраняясь, я как можно спокойнее сказала. «Ну, думаю, для начала я должна тебе сообщить, что твоя жертва оказалась напрасной. Блокатор мне так и не поставили. Как я уже сказала, меня отправили домой, не совершив ни одной процедуры. То есть на обмен с Типром я пошла совершенно осознанно». «Мия, это совсем не жертва», — резко сказал Дангур, тут же замолкая, боясь меня напугать. «Ну что ты, не сдерживайся», — усмехнулась я. «Я тебе уже говорила и готова повторить, что ощущаю твои эмоции. Они не имеют на меня никакого влияния. А по поводу твоего отношения ко мне, и так все ясно. Не нужно напрягаться и разъяснять мне ситуацию. Я ее и во время прошлого нашего разговора по душам поняла». «И что именно ты поняла?» Тиан внял моим словам и теперь уже неприкрыто рычал. Вот она, его страстная и сильная натура. Именно такой он настоящий, живой и потрясающий. «Ну, я тебя недостойна. Ты пойми меня правильно», — продолжила я, мешая мужчине меня перебить. «Это же бред, — говорит девушке в ответ на признание в любви, что ты плохой вариант. Я с прошлого нашего разговора все проанализировала и поняла. Это действительно чушь. Причина должна быть в другом. И единственное, что приходит в голову, я тебе не подошла, не понравилась, не пара. А значит, сейчас, когда столь самоотверженно спасал меня, совершил очень смелый поступок». Скривившись, я отвернулась и начала собирать вещи на полу, но меня прервали, развернув и оторвав от пола. «Когда мы с тобой объяснились, я сказал тебе правду. Я для тебя стар, и ты просто не задумывалась, как долго сможешь выдерживать мои эмоции. Я видел, как женщины отступали от своих слов через какое-то время. И не переживу, если ты сделаешь так же. Поэтому выбери, пока можешь, мужчину более подходящего для себя», — выдавливал Тиан, и его слова вырастали между нами каменной преградой. Разозлилась я невероятно и, чуть прищурившись, припечатала. «Верно. Вот ты, как мой куратор, и подыщи подходящие кандидатуры, а я выберу. Это чтобы уж наверняка во второй раз с выбором не ошибиться». «Что?» — хрипло выдавил Анрасер, отпуская меня. «Как подберешь подходящих дангуров, меня с ними лично и познакомишь. А то, судя по первому результату, мне такое ответственное дело доверить нельзя. Значит, я прошу помощи у куратора». Сообщив опешившему Дангуру эту радостную новость, я начала собирать разбросанную одежду по полу, одновременно размышляя, каким образом дойду до своей комнаты голышом. Последующие пару дней наши отношения с Анрасером были непростыми. Когда мы находились рядом, воздух между нами был наэлектризован так, что, казалось, летели искры, и даже Индар чувствовал себя неуютно. Он не понял, почему произошли очередные изменения между нами, но личный интимный подтекст ощущал. Тиан же, хитрая вредина, внял моей просьбе и стал готовить меня к выбору мужа. Хмурился, мрачно посматривал, но делал. И вот в один из вечеров его инициатива завела меня на императорский прием. Настроения ходить на увеселение у меня, естественно, никакого не было, однако Тиан привел неоспоримый довод. Чтобы выбрать себе мужа, нужно быть официально представленной императорской семье. Такова традиция. Я провела немало времени в салонах, где меня приводили в соответствующий случаю вид, а Индар обеспечил нарядом, лишь неодобрительно качая головой в ответ на мое безразличие и отсутствие энтузиазма. И уж не знаю, о чем Дангур думал, но сейчас я стояла в очереди с прибывшими на бал и чувствовала себя очень неудобно. Наряд мой был шикарный, классический и одновременно с этим непристойный. В голове постоянно крутились мысли о том, не слишком ли я оголена сзади. Обнаженная кожа на спине ощущала горячую руку мужчины, сопровождающего меня. И это наводило меня на непристойные мысли ровно до того момента, пока я не начинала беспокоиться, не выпаду ли я из платья спереди. Еще и два разреза по бокам открывали при ходьбе ноги. Не знаю, кому Индар насолил этим платьем больше, мне или моему куратору. Последнее время мы сильно расстраивали верного слугу и друга своим упрямством. Одно утешение. Увидев меня, Тиан не смог сохранить свою невозмутимую маску. В этот момент я в который раз убедилась, что Анрасер меня хочет. Страсть полыхала в темно-янтарных глазах не хуже живого огня. Для меня это было как анестезия в моей агонии, и я даже малодушно подумала, что мне будет достаточно и секса, но в следующее мгновение отогнала подобные мысли прочь. Не могу согласиться на крохи, когда всей душой жажду заполучить его всего, без остатка, свое безраздельное владение. Тиан, когда впервые увидел платье, взглянул на Индара чуть ли не с ненавистью, а потом вновь нацепил на себя маску безразличия. И вот мы уже стоим перед императором, и я изображаю поклон, как учили, с трудом удерживаясь от желания придержать лиф платья. «Зер Анрасер, Герамия, я рад приветствовать у вас себя на приеме», — кивнул нам император. «Для меня это большая честь, Ваше Величество», — чуть улыбнувшись, ответила я на приветствие. «Мы рады быть здесь», — вторил мне Тиан. На этом официальная часть была закончена, а вот знакомство с императорской семьей мне только предстояло. Выдохнув в волнении, я постаралась отвлечься, рассматривая комнаты дома, где приходил прием. Как объяснил Тиан, это была летняя резиденция Его Величества. Меньше дворца, стоящего в центре столицы, это здание все равно впечатляло своим величием и изяществом архитектуры. Как и все постройки на планете, оно не слишком выделялось на фоне природы, а наоборот, гармонично вписывалось в окружающую среду. Уже одно то, что здесь не было вычурной лепнины, которой грешили земные архитекторы, заставило меня влюбиться в резиденцию. Строгое изящество, большие окна, пропускавшие много дневного света, и, как всегда, ослепительно белые стены, уже яснее любых слов показывающие, кому именно принадлежит этот великолепный дом. А вот бальный зал можно было охарактеризовать как праздничный. Огромное пространство помещения, казалось, переливалось разными цветами за счет парящих под потолком светильников. И опять же, это не смотрелось глупо, потому что свет не был ярким и агрессивным. Наоборот, он мягко и ненавязчиво освещал все вокруг. Около стен были установлены небольшие диванчики, где гости имели возможность передохнуть, а некоторые, романтично настроенные, могли уединиться в альковах. Конечно, полностью в них не скрыться, но они создавали определенную атмосферу таинственности. На втором этаже, как я поняла, также находились места для отдыха и неспешной беседы. Мельком глянув наверх, я обратила внимание на небольшие группки гостей, расположившихся там. Как я и думала, мужчины были одеты в костюмы всех оттенков белого, Видимо, это был своеобразный дресс-код. А вот женщины радовали нарядами всех цветов, размеров и вариаций. И, кстати говоря, мое платье не сильно выделялось среди множества таких же откровенных нарядов. Но мне-то от этого было не легче. Ну и ладно. Если я все-таки из него вывалюсь, пусть Тиан сам с Индаром и разбирается. Разглядывая присутствующих, я неожиданно зацепилась взглядом за знакомое лицо. Дангурка не сводила с нас с Анрасером глаз. Повернувшись к Тиану, я полюбопытствовала. «А кто та женщина в углу комнаты?» Проследив направление моего взгляда, мужчина ответил. «Алара Зер Ронсер. Это наша с императором тетя». Осознав, с кем я беседовала в кафе и кому рассказывала про любимого мужчину, чуть не умерла от смущения. Нет никакого шанса, что она не поняла, на кого направлены мои чувства. Когда я снова на нее взглянула, Алара слегка улыбнулась, как мне показалось, приглашающе. «Познакомишь нас?» Мой Дангур странно на меня взглянул, но ничего не сказал, просто повел в нужную сторону. И вот мы уже кланяемся, приветствуя женщину. Слова знакомства прозвучали в воздухе, и совершенно неожиданно для меня Алара с улыбкой обратилась к Тиану. «Дорогой племянник, думаю, тебе нужно оставить нас вдвоем. Мы с твоей подопечной посекретничаем. Поговорим о своем, о девичьем», — предложила тетушка Дангура. И Тиан еще более задумчиво взглянул на нас, но просьбу выполнил. А мы некоторое время просто смотрели друг на друга и молчали. «Вы не злитесь, что я не представилась?» — спросила Алара и двинулась по залу, жестом предлагая мне следовать за ней. «Нет, думаю, сейчас это не имеет большого значения», — ответила я, немного смущаясь. «Понимаю ваши чувства, но мне очень хотелось познакомиться с подопечной Тиана. В этот раз отобрали всего трех женщин для императорской семьи. Одна из них довольно сильная, та, которая была постарше. Вторая послабее, но ни одна не подходит моему первому племяннику. Он самый старший мужчина в семье по возрасту, и мне тяжело думать, что такой хороший Дангур скоро умрет». Я резко вздохнула. Мне невыносимо было слушать объяснения Алары. «А потом я познакомилась с вами, его подопечной, и то, что вы мне рассказали...» Женщина запнулась, подбирая слова. «Я уже догадалась. Вы любите Тиана и, надеюсь, не позволите ему умереть». Скосив взгляд на Дангуру, я увидела, что та выжидательно посматривает на меня. «Во мне вы не ошиблись», — постаралась я сдержанно ответить и не показать свою боль. «Я люблю Анрасера, но он не любит меня». «Неправда», — нахмурилась Алара. «Я знаю своего племянника. Совсем недавно я призналась Тиану в своих чувствах и не получила ответных. Он сказал, что не подходит мне, и не знаю, согласится ли он стать моим спутником, если я его официально выберу, но мне страшно. Если он откажет, это будет очень унизительно». Дангура молчала, словно шокированная моими словами. «Наверное, я бы пошла и на этот шаг, но не знаю, как поступить верно. Мои чувства не должны приниматься в расчет, ведь на кону жизнь Анрасера. Сравнение здесь неуместно. Только вот будет ли он благодарен мне за такую возможность?» «Раньше я была очень высокого мнения о Тиане», — наконец заговорила Алара. «Но теперь понимаю, что в некоторых вопросах он просто дурак». Женщина злилась, только я вот никак не могла помочь в ее тревогах. Свои были такими же. «Как ты?» Услышав подобный вопрос от Дангуры, я удивленно посмотрела на нее. Еще никто до этого не интересовался моим состоянием. «Мне-то что?» — попробовала улыбнуться я. «Это Тиана умирать». «Да, но тебе жить со своей любовью. Я очень давно живу на свете и многое повидала. Твои чувства очень глубоки. Причем я уверена, что не безответны. Просто у кого-то мозги повредились». Решив сменить слишком болезненную для меня тему, я спросила: «А кто после Тианы идет по возрасту?» Алара посмотрела на противоположную сторону зала. «Мишель Сумон. Он дальний родственник, но все равно довольно сильный эмоциональный передатчик. Не сравнить, конечно, с императором или Тианом, но обычные женщины ему тоже не подойдут». Проследив за взглядом Дангуры, я увидела симпатичного мужчину с короткими черными волосами. Татуировки у него поднимались по виску на лоб, создавая красивый узор. Сейчас он, чуть улыбаясь, смотрел в нашу сторону. «Мишелю осталось 200 лет до порога», — сообщила Алара. «И если вы, Мия, чувствуете, что именно он ваша судьба, то должны следовать велению сердца». И она, и я понимали, кого я люблю на самом деле. Но и Сумон мне понравился. Я чувствовала к нему странное расположение. А ведь мы еще даже не знакомы. Что ж за блажь такая?» Я не обратила внимания, как заиграла тихая музыка, и некоторые пары перешли в другую комнату, чтобы окунуться в танец. Неожиданно к нам подошел Тиан. «Мия, не согласишься ли потанцевать со мной?» — пригласил меня Анрасер, но в то же время бросив взгляд на Мишеля. Дангур заметил мой интерес к своему родственнику. «Да, конечно», — пробормотала я. Несмотря на наши отношения и чувства, я не могла отказать себе в удовольствии оказаться в объятиях любимого мужчины. Второй наш танец отличался от того, который был в клубе. Тогда меня вели надежды, стремления, любовь. Теперь осталось только последнее. Сейчас хотела просто касаться, просто быть рядом. Чувствовать, как руки любимого обнимают, прижимают, чувствовать дыхание около своего ушка. И так легко было представить. На самом деле все не так. И это мой Дангур. Тиан любит и жизни не мыслит без меня. И готов на все ради нашего счастья. А я могу касаться его, когда захочу, как захочу и где захочу. Что во всех вселенных есть только мы друг для друга и больше никого. А мелодия льется, и мне так легко, когда он рядом. Когда я знаю, что он есть на этом свете. И пронзает душу холод, едва подумаю о возможности его смерти. Я не вынесу этого. Если нужно будет, стану умолять быть со мной или с другой женщиной, лишь бы рядом, чтобы я хоть изредка могла смотреть на него. Музыка заканчивается, последние аккорды льются по залу. Сильные родные руки стискивают меня сильнее. И в следующее мгновение Тиан отстраняется, оставляя меня одну. «Спасибо за танец», — шепчут его губы, и наша близость заканчивается. В реальность возвращает меня голос императора. «Тиан, позволь, я украду твою прекрасную спутницу. Нам с ней нужно пообщаться. Как я понял с твоих слов, Мия в скором времени будет готова выбрать себе спутника жизни». «Да», — натянуто улыбнулась я. Анрасер лишь поджал губы. «У вас уже есть кто-то на примете?» — спросил его величество, и мы отошли в сторону от танцующих пар. «Ну, мне нравится Денар Зернеоран, который вел у нас курсы по ботанике». Император посмотрел на Тиана. «Очень достойный Дангур», — сухо обронил тот, правда, не сдержанный характером. «Лиара Зерзуром», — вспомнил я нового знакомого по опере. «Очень загадочный мужчина», — прокомментировал его величество. «Мало бывает в обществе и всего 250 лет до порога. Будем надеяться, что он не станет ждать такого же затворничества от жены», — хмыкнул Тиан. Мы с императором подозрительно на него покосились. «Еще я хочу познакомиться и пообщаться с Мишелем Зерсумоном», — сама для себя решила я. Правда, имела в виду совсем не то, что понял Тиан. «Всего 200 лет до порога. Ученый. Тебе придется мотаться с ним по галактикам. Он много летает, занимаясь исследованиями». Не выдержав критики любого предложенного мной Дангура, воскликнула: «Замечательно! Приключения! Тем веселее!» «Хм...» — вымолвил император. «Ладно, Тиан, мы отлучимся». И, подхватив меня под руку, увлек от хмурого Дангура. С его величеством я всегда чувствовала себя не очень уверенно. Я бы даже сказала, побаивалась его. Вот чьей жене будет не по себе, это точно. уверенность, сила, власть. Все это словно давило на окружающих. Гера Ив, хотел бы попросить вас об одной мелочи. Да, конечно, если это в моих, начала я. Не верьте Тиану. Что? Растерялась я. Он обманывает вас относительно своих чувств. Я замерла в нерешительности. Вы так переживаете за Тиана, запнулась я, не знаю, что сказать. Он старше меня, и было время, когда мои родители много летали по империи, налаживая ее работу. В тот момент он был для меня дядей, а после гибели родителей, как никто, поддержал меня. Мне очень тяжело думать, что скоро он нас покинет. Боюсь вас разочаровать, ваше высочество, но от моей веры мало зависит. Как же тяжело постоянно всем рассказывать, что твоя любовь не нужна. Мучительно. Я знаю о сложившейся ситуации и просто прошу не совершать необдуманных поступков. Только вы можете спасти Анрасера. Очень вдохновенные слова. Еще бы знать, как.